без названия. Опять народные вети задело падшие Литвы, на славу гордую России опять шумя восстали вы. Уж вас казнил могучим словом поэт, восставший в блеске новом от продолжительного сна, и порицание покровом одел он ваши имена. Что это? Вызов ли надменный, на битву ль бешеный призыв? Иль голос зависти смущенный, бессилье злобного порыв? Да, хитрой зависти ехидна вас пожирает, вам обидно величие нашего заря, вам солнца Божьего не видно за солнцем русского царя. Давно привыкшие венцами и уважением играть, вы мнили грязными руками венец блестящий запятнать. Вам непонятно, вам не сродно все, что высоко, благородно. Не знали вы, что грозный щит любви и гордости народной от вас венец тот сохранит. Безумцы мелкие, вы правы, мы чужды ложного стыда. Но честь России невредима, и вам, смеясь, внимает свет. Так в дни воинственные Рима, во дни торжественных побед, когда триумфом шел Фабриций и раздавался по столице восторга благодарный клик, бежал за светлой колесницей один наемный клеветник.